Тебе, кто вдруг начинает раздумывать о своей жизни. Какой стыд родиться человеком и целый день только тем и заниматься, что волноваться. Ты должен прийти к точке, на которой ты рад, что родился человеком. Рождение, старение, болезнь, смерть. От этих абсолютных фактов нельзя спрятаться. Реальность. Разобраться с ней должно быть нашей целью. Мы не должны останавливаться на понятиях. Странно, что ни один человек на свете серьезно не задумывается о своей собственной жизни. Уже бесконечно долго мы носим в нас что-то, что еще не свалено. Но мы успокаиваем себя тем, что у других все так же. Я называю это сумасшествие толпы. Мы думаем, что просто должны быть такими же, как другие. Сатори означает создавать свою жизнь самому. Это означает проснуться от сумасшествия толпы. В одной части Маньчжурии в повозке запрягали больших собак, и кучер вешал на леске кусок мяса перед носом собаки. Собака бежит и бежит в надежде достать мясо, но, конечно, не достает. Только когда повозка достигает цели, мясо кидается ей на съедение, и она одним укусом проглатывает его. Так же и у людей с зарплатой. До 27-го или 28-го они бегут за зарплатой, которую держат у них перед носом. А когда ее дают им, то они сразу проглатывают ее и бегут за следующей. Никто не смотрит за свой горизонт. Все верят, что жизнь имеет какой-то смысл, при этом это попросту как у ласточек. Мужские особи собирают еду, женские высиживают яйца. Большинство людей не следует точному подходу к жизни. Они только помогают себе временным мировоззрением, так же, как втирают мать в напряженные плечи. Вопрос в том, о чем мы так старательно раздумываем на самом деле. Если ты не будешь внимательным, то проведешь всю свою жизнь, ожидая, что твои надежды заурядного человека когда-нибудь исполнятся. Все говорят: «Я хочу сделать то, я хочу сделать это», но когда ты это действительно делаешь, ничего особенного. Раздел советов в газете. Будь внимателен, иначе ты сам когда-нибудь окажешься там с твоими проблемками. Как ты это ни верти, в мире все крутится вокруг ебли и жрачки. Цыплята нашли дождевого червяка, теперь они дерутся за него. Это именно та картина, которую представляет собой человеческое общество. Как снежные лавины, падающие в долину, запутываются страдающие существа в шести мирах день ото дня глубже в их иллюзии. Дзадзен означает покончить с этим. Люди понимают что-то только тогда, когда они знают, зачем это. И куда это привело? Абсолютно никуда. В ссоре между котом и конем на предмет того, что такое счастье, не дано закончиться. Не доверяйте гороскопу. Как мы должны жить нашу жизнь, ничем не предопределено. Говорят, что для некоторых их собственные деньги становятся западней. Что они делают со своими деньгами? На смену удовлетворению, которое ищут все, опять придет неудовлетворение. Счастье, о котором все говорят, уступит место несчастью. Иллюзия означает не иметь в жизни ориентира. Не имеющие ориентира собираются в толпы, и вот уже опять дерутся хулиганы. Неудивительно, что войны начинаются без особой причины. Человек делает умное лицо, в то время как он движется в темноте на ощупь. Когда ты привыкнешь к этому странному проходящему миру, ты вдруг почувствуешь себя здесь абсолютно нормально. И хотя это само собой разумеется, что выжить в проходящем мире тяжелее, чем дзадзен, тебе кажется наоборот, как будто дзадзен тяжелее самой жизни. Мы привыкли к жизни, только поэтому мы называем ее нормальным. Твое тело похоже на опухоль. Нищие тоже смеются, миллионеры тоже плачут. К чему тогда весь этот шум? Все вещи для чего-то хороши, это делает их иллюзорной пеной. Даже то, что кажется нам очень важным, только мираж. Только то не галлюцинация, что ни для чего не годно, то, в чем ничего нельзя выиграть. Все вещи относительны, даже самая важная вещь относительна. То, что выходит за границы всего этого, абсолютно. Родиться людьми в этом мире не мелочь. Было бы очень жалко, если бы ты получил какую-нибудь нервную болезнь и угодил в психушку. Либо жаловался, что у тебя нет денег. Или же потерял голову из-за свежей влюбленности, а потом снова ходил убитый, потому что она бросила тебя, и так далее. Так как ты родился человеком, ты должен как человек вести действительно стоящую того жизнь. Буддизм учит нас, что это счастье родиться в этом мире человеком. Самадхи означает постоянно носить в себе вопрос «как жить?». Все думают, что удовлетворение означает не больше, чем лежать на диване или спать в ванной. Нет, удовлетворение означает быть пропитанным радостью, спокойствием и счастьем. Только когда ты полностью прибудешь в настоящее мгновение, ты испытаешь настоящее спокойствие, радость и счастье. Заурядный человек вертится в шести мирах из-за своих влечений. Для него существует только любовь и ненависть, выигрыш или проигрыш, хорошо или плохо, победа или поражение. Но в конце концов мы должны признать, что все это ничего не приносит. И так в итоге мы приходим к практике дзадзен. Просто практиковать то, что совсем ничего не приносит. Нас называют заурядными людьми потому, что мы движемся в темноте на ощупь, обманутые чем-то запутанным. Что это запутанное? В итоге это не имеет субстанции. Поэтому быть обманутыми чем-то запутанным то же самое, что играть с облаками в перетягивание каната. Победа и поражение не являются чем-то конечным. Но мы все равно плачем от радости, когда выигрываем, и от боли, когда проигрываем. Как глупо. Отсутствие субстанции, что за границами победы и поражения, это настоящая форма всех феноменов. Будда — это тот, кто распутывает запутанное. Человек, который понимает вещи, это тот, кто не дает обмануть себя миражам и карме. Люди, которые не понимают вещей, постоянно ищут развлечения. Иногда они влюбляются, иногда нажрутся, иногда почитают книжку, иногда позанимаются спортом. Но все только как-то в полсилы, для того, чтобы водить самих себя за нос. Если мы проводим свою жизнь за обманыванием себя таким способом, то мы живем жизнь, которая далека от реальности. Это значит идти шатким шагом по неправильному пути. Все народы мира не знают, куда деться от скуки, поэтому потом это кончается так. Глаза налево, глаза направо, маршируем в ногу. И снова дерутся дети из-за своих игрушек. Всю свою жизнь человек проводит, запыхавшись от бега, но даже не зная для чего, ему только кажется, что у него есть цель. Но на самом деле там ничего нет, только могила ждет нас. Мы можем быть спокойными только тогда, когда понимаем вещи. Когда мы понимаем вещи, мы окидываем всю Вселенную одним взглядом, и шов между нами и Вселенной исчезает. Мы родились, не думая. Мы просто родились, и мы просто умрем. Но ты спрашиваешь о смысле жизни. Ты спрашиваешь, что тебе даст дзадзен. При этом ты не имел бы права жаловаться, если бы умер в прошлом году. Разве не ясно с самого начала, что жизнь ничего не дает? Это просто приход и уход, и это все. Твоя проблема в том, что ты носишь в груди что-то, что не хочет это признавать. Как насекомые, за которыми в стеклянном ящике наблюдают ученые. Как они едят еду или друг друга. Как они спариваются или стрекочут, так же и на нас, что бы мы ни делали, смотрит реальность.